Глава 26. Маша. Просыпаюсь от противного зудящего звука над ухом. Он то появляется, то исчезает. Я с трудом разлепляю глаза. И сразу же забываю о надоевшей мошкаре. Гораздо больше меня интересует то, что я вижу. Где я? Надо мной незнакомый потолок. Подо мной незнакомая кровать. Вокруг незнакомые стены и мебель. Первая мысль. Я еще сплю, и мне снится сон. Надо просто сделать над собой усилие, проснуться, и все исчезнет. И потолок, и кровать, и комната. А я окажусь в своей постели, в нашей с Оливкой комнате в общежитии университетского кампуса. Зажмуриваюсь, делаю усилие, и... ничего не происходит. Я в той же комнате. В голове постепенно проясняется... и в памяти медленно всплывают события вчерашнего вечера. Собрание тайного клуба. Обступившие меня парни в черном. Надменный Феликс, снисходительно объясняющий условия игры, в которую я позволила себя втянуть. Предательский поступок Саймона. Неожиданное появление Топольского. А потом... меня окатывает жаркой волной. Судя по разрозненным кадрам, которые услужливо подсовывает память, Никита доказал своим приятелям, что я для него не сестра. Он лишил меня девственности на глазах у всех собравшихся. Только почему я это вижу со стороны? Нахмуренный Феликс. Возмущающийся Конор. Недовольный Саймон. Саймон с особой настойчивостью требовал для меня особого наказания. Я сейчас это особенно отчетливо понимаю. Он и подставил меня с одной целью – унизить. Наказать. А главное, самому принять участие, потому что я ему отказала. Глаза заволакивает пелена. Стены комнаты медленно покачиваются. Топольский дал мне таблетку, от которой я уплыла в другое измерение, и благодаря которой воспоминания вышли нечеткими и смазанными, как и эмоции. Правда, не все. Вымазанный в моей крови презерватив, приземляющийся в лицо Саймону. Я помню достаточно четко. И то, что для Никиты эта кровь оказалась полным шоком, тоже. Меня мутит, наклоняюсь вперед, упираюсь руками в край кровати. Надо же, как его пробрало. Перед глазами встает перекошенное лицо, стиснутое до скрежета зубов челюсти. Еще бы! Заречная, которая занимает низшее место в его собственной иерархии, вдруг оказалась не шлюхой. Разве это не шок? Еще какой шок? Шок-контент. Это Никита может иметь все, что шевелится, и оставаться в своих глазах непогрешимым. Другим такое не прощается. Хотя, возможно, теперь мой рейтинг будет пересмотрен, и меня повысят. Достаточно вспомнить трепетное отношение Никиты к девственности Лии. От одной мысли, что теперь на меня обрушится забота Топольского, снова начинает тошнить. Я этого не вынесу. А он вполне может. Он уже привез меня к себе домой. Я подписала договор, по которому по собственной воле перехожу в полную собственность Топольского. Теперь я должна жить там, где он решит. Делать все, что ему захочется. Если ему вздумается запереть меня в этой комнате, я должна подчиниться. Грудь сдавливает. Не хватает воздуха. Тяну ворот футболки. Словно это поможет мне вдохнуть. Вдруг с особой отчетливостью понимаю, что бы я ни делала, я бы все равно оказалась в той гостиной среди членов тайного клуба, потому что я... по выражению ублюдка Райли, многим зашла. И на меня устроили охоту. Слишком красивая. И ничья. По щеке скатывается одна слезинка. За ней вторая. Меня начинает трясти. Я всего лишь хотела учиться. Ни от кого не зависеть. И заработать на учебу сама. Хотя бы попытаться. Почему они не могут оставить меня в покое? Все они. И Топольский тоже. Рука продолжает судорожно сжимать белую трикотажную ткань. И я вспоминаю, что это футболка Топольского. Слезаю с кровати и, держась рукой за стенку, иду в душ. Комната периодически дает крен, и я надеюсь, что это последствия действия галлюциногена. Раньше мой вестибулярный аппарат работал без сбоев. Заползаю в ванную комнату, открываю воду и встаю под теплые струи. Они приятно щекочут тело, и меня снова накрывает воспоминаниями. Когда не держали ноги, а Никита в насквозь мокрых джинсах мыл мне голову. Как осторожно касался волос. Как бережно запускал в них руки. Массировал кожу кончиками пальцев. Что ж, меня можно поздравить. Я остаюсь себе верна. А вечно дурацком стремлении наделить всех вокруг несуществующими чертами характера я безусловный лидер. Непревзойденный и безнадежный. Чистое полотенце я нахожу, а вот моей одежды нигде нет. Неужели Топольский спрятал ее, чтобы я не могла выйти на улицу? Открываю дверь, с твердым намерением разыскать Никиту и выяснить, значит ли это, что я теперь узница в его доме. Делаю шаг и замираю на пороге. Он здесь, прямо под моей дверью, сидит на полу, привалившись спиной к стене. Голова запрокинута, руки переплетены на груди, ноги широко разбросаны. Возле него на полу стоит бокал с недопитой янтарной жидкостью. Чуть дальше валяется почти пустая бутылка из-под виски. А еще пепельница, полная недокуренных окурков. Никита раньше не курил, и в универе я его ни разу не видела с сигаретой. И вообще, что все это значит? Он что, ночевал у меня под дверью? Сердце неверяще замирает, но я не позволяю себе развить это чувство и наворотить целый ком ошибочных выводов и суждений. Прошлого раза хватило с головой. Наклоняюсь, чуть касаюсь его плеча. Никита вскидывает голову и открывает глаза. «Что?» Сглатываю. Голос отказывается подчиняться. «Что ты здесь делаешь, Ник?» Никита моргает, оглядывается по сторонам и порывисто поднимается с пола. Инстинктивно отстраняюсь, обхватывая себя ладонями. Это не укрывается от Топольского, но он никак не комментирует, только кривит уголок рта. «Уже ничего!» Морщится, растирая глаза тыльной стороной ладони. «Ты как?» Внезапно осознаю, что стою перед ним в одной футболке. Хочется натянуть ее пониже, прикрывая колени. Но сознательно подавляю порыв. Молча пожимаю плечами. Никита вглядывается в мое лицо. Для этого ему приходится наклоняться, а я ловлю себя на том, что не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. Дохожу максимум до подбородка. Но почему? Разве я в чем-то перед ним виновата? Или я больше боюсь что-то там увидеть? «Где мои вещи?» — спрашиваю сипло. «В стиралке. Можешь развесить на сушилку. Мои джинсы тоже, если не тяжело». «Ты что, их постирал?» Рискую поднять взгляд и мысленно ахаю. Красные ободки вокруг глаз делают Топольского похожим на вампира. Или на демона. Особенно, когда он проводит рукой по голове. Ероша волосы. Теперь его очередь неопределенно поводить плечами. «А в чем я пойду в универ?» Возмущение захлестывает. Но Никита слишком спокоен. И мне не хочется выглядеть истеричкой. Поэтому сбавляю тон. «Ты сегодня не пойдешь в универ». Теперь он тоже избегает смотреть мне в глаза. «Позвони своей подруге. Пусть и берет вещи. Я заеду, заберу». «Как не пойду в универ?» Больше не могу сдержаться. Хватаю его за локоть. «Мне поставят пропуски. Из-за этого упадет рейтинг. Он и так в последнее время хромает». Замолкаю от того, что меня обжигает холодом голубых глаз. «Сегодня ты в универ не пойдешь», — повторяет он с нажимом. но все же снисходит до объяснения. Напишешь заявление на дистанционное обучение до конца недели. Так надо, Маша. Я отвезу в администрацию договор, заберу твои вещи и вернусь. Я пиздец как ушатался за эти дни. Целый день в универе не вывезу. Молча перевариваю информацию. Если честно, я сама не представляла, как там появлюсь. Но ведь рейтинг... Словно в ответ моим мыслям Никита договаривает. И забудь про рейтинг. Тебя это больше не касается. Меня запоздало накрывает. И я шепчу ошарашенно. Подожди, я что? Теперь должна жить здесь все 4 года? Не в кампусе, а с тобой? Топольский внимательно смотрит. Снова уголок губ криво ползет вниз. Ты же сама выбирала. Так что извини. Ухмыляется и разводит руками. У меня ощущение, что за ухмылкой Никиты что-то прячется. Или это последствия действия галлюциногенов? И да, ты теперь везде будешь ходить только со мной. Почему? Вздрагиваю от тона его голоса и крепче обхватываю себя руками. Потому что ничего не закончилось, Маша. Он не спеша наклоняется, подбирает бутылку с недопитым виски и пепельницу. Что не закончилось? Холодею. Игра. Никита окидывает меня ничего не выражающим взглядом. Бросает на ходу. Я в душ. И исчезает за порогом своей комнаты. Я тоже. Растерянно говорю пустому коридору и иду обратно в спальню. Стаскиваю футболку. Становлюсь под горячие струи, а в голове крутится... Ничего не закончилось. Как это не закончилось? Что это значит? После душа в футболке холодно. Нахожу плед и заворачиваюсь как в кокон. Спускаюсь в кухню и нахожу Топольского возле кофемашины. Он стоит спиной в одних джинсах, и я на короткое время залипаю на литых мышцах, перекатывающих под смуглой кожей. Никита сгорел, пока был в Израиле. Там сейчас тепло. «Кофе будешь?» – спрашивает он, не оборачиваясь. «Да». Подхожу ближе. И все-таки это говорю. «Никита, можно тебя попросить ходить одетым? Я понимаю, что это твой дом, но...» Он резко оборачивается и несколько минут молча изучает мое лицо. Как и я, что-то пытается прочесть? Или галлюциногены так прочно обосновались в моем организме, что им жаль меня покидать? Кажется, второе. «Хорошо», — кивает он. «Пей кофе!» Ставит на стол чашку и выходит из кухни. Возвращается в рубашке, плотно облегающее тело. И я отворачиваюсь. «Еще лучше! А если я прошу его ходить дома в пальто, он меня точно пошлет?» «Не забудь позвонить подруге», — напоминает Никита. «И включи обогреватель». Я уже распорядился запустить отопление, но пока дом прогреется, ты можешь простудиться. А тебе не холодно? Придвигаю к себе чашку. Он пожимает плечами. Нет, нормально. Странно. Мы болтаем, как будто ничего не произошло. Но ведь я хотела выяснить. Никита! Глотаю горячий кофе, надеясь согреться. Почему ты сказал, что игра не закончена? «Потому что...» Он достает сигарету и прикуривает. «Хочется одернуть. Он же спортсмен. Курение вредит легким. Но говорю себе, что это не мое дело. И молчу. Они просто так не отстанут. Я чуть не давлюсь кофе. Как это?» Ставлю чашку обратно на стол. «Я же все подписала». «Да, подписала. Теперь они будут пытаться меня обойти. Вернуть тебя обратно в игру». «Но... каким образом?» Я шокирована и не пытаюсь это скрыть. «Если снимут браслет...» Никита садится напротив и смотрит в глаза. «Ты так и не поняла их мотивы, Маша? Они маньяки!» Меня начинает трясти. «Нет?» Он качает головой. «Ты ошибаешься. Они не маньяки. Им похуй на результат. Им даже на секс похуй. Важен сам процесс. Это вампиры. Только энергетические. Они питаются твоими эмоциями и кайфуют. Если ты сумеешь продержаться какое-то время, им надоест, и они отстанут. Найдут себе новую игрушку. В их присутствии главное сдерживать свои эмоции, никак их не проявлять. И тогда им станет неинтересно. Чем дольше ты будешь бояться, тем дольше они будут нас пасти. Зачем ты тогда мне все это рассказываешь? Я сильнее кутаюсь, но внутри все будто покрыто инеем, и холод идет оттуда. Еще и говоришь, что я не должна бояться. Не должна. Он делает глоток, не отводя глаз. Потому что ты все время будешь со мной. При мне они ничего не смогут сделать. И при всех тоже не станут. Браслет просто так не снимешь. А чтобы его сломать, нужно постараться. В памяти всплывает картинка с Никитой, который ломает браслет на руке, безвольно свисающий с носилок неотложной помощи. «Зачем тогда тебе все это?» Сдавленно сиплю, глядя из-под лобья на Топольского. «Зачем я тебе?» На миг его взгляд концентрируется на мне. Зависает и тяжелеет. Его глаза кажутся темными, как вечернее небо. Но только на миг. Никита резко поднимается из-за стола и ставит кружку в посудомоечную машину. «Для коллекции», — отвечает сухо. И выходит из кухни. А я роняю на руки голову.